Стив Ли, Институт философии, литературы, истории, факультет известен, литературный. И все тот же тополиный запах в ноздрях. В Сокольниках, где находился этот институт, все лето живет тополиный запах. Результат экзамена известен. Тройка по математике. А тройка — это провал, ибо велик конкурс. Провал, затем экзамены в другой институт, первый попавшийся, где еще принимали заявление. Затем уход из этого института в середине учебного года, когда во ВГИКе объявили набор на сценарный факультет. Новые экзамены. И вот он студент интереснейшего института, и на факультете именно литературном, чего и добивался. А зачем? Снова тополиный запах в ноздрях. Снова ты как школьник после экзамена и перед экзаменом. И ясно, тебя ждет провал. У окна, где подувал ветер, все смолкли, принюхивались к тополиному этому запаху. И наверняка вспомнили, как Леонид что-то свое и далекое. И, может быть, тоже спрашивали себя, а зачем? Появился, чиновно горбясь, Валерий Михайлович, еще издали махая рукой. Мол, пора, мол, зовут. Пора так пора, сказал Денисов, сразу побледнев, зрачки у него побелели. Нет, то была бледность не испугавшегося, а на что-то решившегося человека. Подышал вот тополиным воздухом и решился. Совет собрался в небольшом зале второго этажа. Что тут было раньше? Танцы устраивали, банкеты. Потолок свысока загадочные строил рожи своими лепнинами. Эти лепнины и маски понагляделись и понаслушались. У них были скверные лица очень осведомленных чиновников времен какого-нибудь Суллы. Они были все на одно лицо, как люди незнакомого племени, и все разные, если приглядеться. Из своего угла, снова затонув в кресле, Леонид только и делал, что приглядывался. Немаловажным событием в жизни был для него этот художественный совет. Он знал, что запомнит его до конца своих дней, провалы запоминаются, и помнится, когда бывало тебе очень стыдно, очень тошно. А когда радостно бывало, это в памяти удерживается не всегда. Радость, удача воспринимаются как должное. Так уж устроен человек. Совет открыл министр. Он куда-то торопился, он заговорил, а глаза его уже искали наикратчайшую дорогу к выходу, прокладывали своему владельцу путь между креслами и вспоминали всю дорогу по мраморной лестнице, по коридору и через двор к машине. Там, в конце пути этой машины, ожидалось нечто важное. Здесь же все было неважным. Собственно говоря, никакой особой возни с этой картиной не предвиделось. Просто слабая картина. Проговорив несколько слов вступления, министр, продолжая стоять, повел рукой, предлагая членам совета высказаться. Движения руки были торопливыми и небрежными. В этом движении куда определеннее, чем в словах, была дана оценка картине. Наголо бритый человек, бровастый, с круглым симпатичным лицом умного весельчака, первым пожелал обратить жест в слово. «Дело ясное. Фильм удручающе плох», — сказал он напористо и весело. «Как-то дерзновенно плох». Он чуть поубавил напор, ему стало жаль людей, забившихся в угол. Он решил их утешить. Это бывает, бывает. В искусстве нет торных дорожек. Улыбкой и изломом бровей он попросил у своих коллег снисхождения за столь тривиальную фразу. Дама со строгим лицом, строго одетая, строго причесанная, такая наставница классической гимназии, глянула на него с осуждением. Ну уж хватил искусства. Она гневно поднялась. Какая там чопорная классная дама. В ней столько было трибуна от женщины, митингов и собраний, что в зале просто повеяло, если не самой революцией, то фильмами о той поре. Никакой пощады подобному ремесленничеству. Никаких скидок и объяснений. Этому фильму место на полке.